Даосская монахиня рассказала ей, как ночью она слышала шум, как их всех одурманили куриньями, а утром они обнаружили на стене веревочную лестницу и возле нее ножны от кинжала. Сичунь задумалась. Вспомнив, как Бао Юн рассказывал о приходе разбойников, она решила, что разбойники видели Мяо Юй, пленились ее красотой и похитили ее. Трудно было надеяться, что Мяо Юй, строго хранившая чистоту и целомудрие, не покончит с собой. «Неужели вы не слышали шума?» — с недоумением спросила Сичунь монахинь. «Как не слышали?» — вскричали монахини. «Слышали, и глаза у нас были открыты, но мы не могли произнести ни слова. Непременно злодей напустил в наше помещение дурману. Может быть, и сестра Мяо Юй была сильно одурманена. Да и разбойников могло быть много. Они пригрозили ей ножом, и она не осмелилась кричать». В то время, когда происходил этот разговор, со стороны садовой калитки послышался голос Бао Юны. «Эй, монашки, убирайтесь, я запираю калитку». Цайпин, боясь, как бы ей не попало от хозяев, поторопила монахинь уйти, после чего калитка была заперта. Сичунь еще больше расстроилась. Цайпин приложила все усилия, чтобы успокоить ее. Но Сичунь снова схватила ножницы и обрезала остальные волосы. Служанки посоветовались и решили не поднимать шума. «Если даже Мяо Юй похищена, — говорили они, — нужно делать вид, будто нам ничего не известно. А когда вернутся господин и госпожа, мы им все расскажем». С этой поры Сичунь еще больше утвердилась в своей мысли уйти в монастырь. Но о том, что она сделала, мы пока рассказывать не будем. Между тем, Цзялянь, возвратившись в кумирню железного порога, рассказал Цзяджену, что он производил опрос ночных сторожей и составил список пропавших вещей. «Как вы составили этот список?» — спросил Цзяджен. Цзялянь сказал, что Хупо помнила, что было у старой госпожи, а затем добавил. «Прежде всего мы выяснили, какие вещи присылала нам Юань Чунь, а затем занялись наиболее редкими вещами, которые имеются не у всех. Другие вещи, и особенно такие, которые есть у многих, мы в список не занесли. Я думаю, все пропавшее найдется, как только закончится наш траур». Цзяджен кивнул, но ничего не произнес. После этого Цзялянь отправился во внутренние покои и сказал госпоже Син и госпоже Ван. «Было бы хорошо, если б ты уговорил господина Цзяджена пораньше возвратиться домой. Если он откажется, могут произойти новые беспорядки». «Да-да», — отозвалась госпожа Син, — «мы тоже здесь тревожимся». «Лучше поговорите с ним сами», — попросил Цзялянь. «Как вы скажете, так он и сделает». Тогда госпожа Син уговорилась с госпожой Ван о том, как действовать. Когда миновала ночь, Цзяджен, который не имел за все это время покоя, послал Бао Юя госпоже Син и госпоже Ван передать: «Пусть госпожи поедут домой, а через 2-3 дня могут приехать обратно. Люди, оставшиеся дома, просят указаний». Госпожа Син оставила Инге и других служанок сидеть возле гроба. За всем остальным поручила присматривать жене Джоу Жуя, а сама отправилась домой. В это время Цзяджен и остальные родственники плакали перед гробом матушки Цзя, прощаясь с покойницей. Когда церемония окончилась и все собрались уходить, наложница Джао неожиданно упала. стоящая возле нее наложница Джоу,